как перетащить в избушку свой запас галет, консервов и сахара, и этим решить на лето вопрос еды. Кстати, те обеды за дощатым самодельным столом неожиданно дали нам забытое чувство отцовского дома, ибо Мельпомен не терпел за едой разгильдяйства и пустой болтовни. Кроме нас пятерых, лишь однажды за столом появились двое людей. Летчики не могли с нами гонять чаи. При летной погоде и исправной машине все наше совместное с ними время съедала работа. Как только раздавался рокот мотора, мы как бы уходили в другое измерение, где была техника, наука и служебный долг. Но не было места поляне, кудрявому Михе и Мельпомену. Те двое, заплывшие к нам на лодке в одну из светлых летних ночей, были лесорубы, представители профессии, интересной в этих краях. Зимой здесь топят дровами, якутский мороз требует их много. У здешнего леса уже есть один смертельный враг – тундра, которая стремительными полосами вгрызается в него с севера. И этот прискорбный факт даже дал одному из редких поселков грустное лирическое название – «Край лесов». Против человека лесу здесь не устоять, ибо выжившие деревья напоминают скорее не деревья, а каких-то рахитичных, искривленных болезнями и морозом живых существ. Растущее дерево поэтому здесь не рубят, и профессия лесоруба схожа с профессией золотоискателя. Лесоруб должен прежде всего разыскать деляну, большую площадь засохших на корню лиственниц. В адово-якутскую летнюю жару он должен срубить топором перекрученную каменной твердости лиственницу, разрезать ее на двухметровые бревна и по лесным кочкам в путанице стелющейся березки снести этот лес в штабеля за многие сотни метров. Сложный сей труд, а также удача в разыскании делян оплачиваются, как оплачивался раньше старательский фарт. И потому здешние поселки сбывают в лес неуживчивых любителей вольной жизни. Трудно представить более несхожих людей, чем странная пара, заплывшая в логово Мельпомена в светлый ночной час. Всю ночь они говорили о жизни за литрами черного чая, и всю ночь дурацкое любопытство заставляло меня слушать и расспрашивать их. Один лесоруб звался Северьян, или по-простому Север, гигантский сухой мужик с непомерными руками. Второй носил кличку Поручик, и кличка эта, как ничто другое, подходила к его стройной полумальчишеской фигуре и моложавому лицу с тонкой полоской усиков. Мало мне приходилось встречать людей такой врожденной вежливости и такого такта, как поручик. Оставалось гадать, как он попал на работу лесоруба и почему выбрал в напарники Северьяна, мастодонта среди людей. Но и мастодонт, и поручик одинаково говорили с Мельпоменом. Они говорили с ним, как, наверное, дети говорили с отцом в эпоху серьезного патриархата, хотя, в отличие от нас, вряд ли уступали ему в годах. За долгим ночным чаем я понял две вещи. Во-первых, для Северьяна не существовало живого леса, а был мертвый Кубаш Сухостоя. При всяком географическом названии здешних мест, что произносилось во время беседы, он вставлял: «Я там, помню, хороший кубаш взял». И наоборот, существовали пустые, ничтожные местности. Кроме того, Северьян уважал лошадей. Он вроде не то, что и любил, он их уважал –